Еще одна загадка. Я в шоке. Призрак и человек с фотографией в КПК, приложенной к заданию убить стрелка, это один и тот же человек. Я ничего не понимаю. Значит, произошла какая-то ошибка. Вот только кто ее допустил? Пока ответа нет. Из записи призрака я узнал имя общего знакомого и четвертого в группе стрелка. Доктор. Он долгое время помогал группе и выполнял, судя по всему, роль штаба. Найти его можно через сталкера по прозвищу Проводник, который частенько бывает на кордоне. Ну что ж, Проводник, смотри, не умри случайно до нашей встречи. На трупе призрака также нашел документы по установке пси-мозг. Вся округа находилась под влиянием этой хрени. Она зомбировала всех, входящих в зону ее действия. Я узнал, что существует еще одна установка в лаборатории X-10. И, скорее всего, она-то и является выжигателем мозгов. Еще я узнал, что эти установки не всегда работают на полную силу. Есть периоды, когда они понижают мощность излучения для охлаждения агрегатов.